Лорд тут же оттолкнул льнувшую к нему куртизанку и вскочил с дивана. Почему они прорвались? Мелькнуло у него в голове. Я думал, у нас есть еще время, хотя бы немного. Он немедля помчался к выходу, чуть не сбив с ног Дамиана, застывшего в проходе. Подол его богатого кафтана раздувался при быстрой ходьбе. Продвигаясь во двор, лорд заскочил в свой кабинет и захватил связующий артефакт. Затем стрелой выскочил на улицу. Там его гвардейцы уже звонили в тревожные колокола. Заметив капитана гвардии, стоящего на стене, он поспешил к нему. Запыхавшись, вбежал по ступеням наверх, выхватил подзорную трубу у капитана и стал всматриваться вдаль. Чем больше он видел воинов во вражеских рядах, тем больше бледнел. «Господин, нам понадобится подкрепление, и чем больше, тем лучше. Противников слишком много», — кашлянул в кулак капитан. «И кто знает, может, орданцы еще горгульи на нас пошлют. Почему нас никто не предупредил о прорыве через границу региона?» Лорд, словно сам с собой, заговорил вслух. Он подумал, что время еще есть. «Пока орданцы пройдут через мои владения и пробьются через воинов в поселениях, союзные армии должны успеть добраться к нам», — мелькнули мысли в его голове, и активировал связующий артефакт. Первым делом аристократ вызвал ближайшего к себе лорда и попросил привести все свое войско. Его сосед пообещал явиться. Затем он предупредил остальных, связавшись с ними. Начались часы томительного ожидания. Вскоре, лорд уже не мог найти себе места и метался по стене крепости туда-сюда. Орданцы брали его поселение одно за другим, а подмога все не приходила. В ярости, лорд еще раз вызвал ближайшего союзника из совета, но тот не ответил. «Сволочь! Какого черта он копошится?» Лорд чуть ли не плевался ядом от негодования. «Он что, предать меня вздумал? Ао, если так, то это ему отольется в ответ. Нет, я этого так не оставлю». Затем он вызвал другого союзника из совета. «Ты слышишь меня? Этот подонок мне не отвечает, и до сих пор не явился. А дорога здесь составляет всего ничего», — излил он свое возмущение другому лорду. «Успокойся, может, он тоже сражается с орданцами», — ответил голос в артефакте. «А я смогу прибы», — и тут связь оборвалась. Лорд глядел на безмолвный артефакт и тяжело дышал. В его мыслях царил хаос. Ему показалось, что он стал задыхаться от волнения. Рывком развязав на шее галстук, он осознал лишь одно. Придется подумать о самом худшем, либо просто бежать отсюда. В последнее время я был, мягко говоря, зол, и не собирался оставлять без ответа выходку орданцев. Эти подонки наверняка прикончили всех пленных тарианцев. Теперь получат от меня подарок. Ждать им осталось совсем немного. Вглядываясь на закате в морской пейзаж и покачиваясь стоя на палубе корабля, я наблюдал за ходячими мертвецами, успешно справляющимися с работой матросов. Почему Кракен раньше не передал эту способность Алисе? Я мог бы не нанимать команду. Правда, мертвецы не самые расторопные работники. Конечно, я не очень расстроился, что он наделил ее этой способностью недавно. Благодаря ей, у нас сложился превосходный план мести. Всего за пару дней в море, мне удалось уничтожить немало пиратов и захватить несколько кораблей. Остальные пришлось докупить, так как некоторые я затопил, а другие оказались просто неподходящими медленными корытами. Теперь в моей флотилии было 24 корабля, управляемых мертвецами. Наблюдать за ними было интересно. С бездумным взглядом и рычанием они ползали по мачтам, управляя парусами. Один из них, в окровавленной треуголке, крутил штурвал прямо передо мной. Алисия, поужинав, пила вино из кубка, и счастливая стояла рядом со мной. После нашей последней бурной ночи она стала еще сильнее. Теперь она умела возвращать убитым воспоминания и практический опыт. Поднятые ею трупы отлично управляли кораблем. Радуясь нашему общему и ее успеху, я вдыхал свежий морской воздух. Паруса поймали попутный ветер, и мы на полном ходу неслись к одному из портов Ордана. Возможно, он хорошо охраняем, но подобного вторжения от нас они точно не ожидают. Множество тысяч мертвых принесут им немало хлопот, но своими выходками они сами напросились. «Джон», — ласково произнесла Алисия, отвлекая меня от мыслей, — «мы скоро войдем в воды Ордана. Там будет полно патрулирующих кораблей. Надеюсь, мы ненадолго задержимся из-за них, будто ты меня не знаешь», — подмигнул я ей. Один удар щупальцем, и корабли пойдут ко дну. Но она посмотрела на меня пристально и хитро. «Ладно», — закатил я глаза, — «обещаю не вызывать злобу у врагов своими разговорами, хотя мне нравится смотреть на их негодующие рожи. Буду сразу топить вражеские корабли». «Вот и славно», — промурлыкала Алисия, положив мне руку на плечо. «Мне хочется провести с тобой время в капитанской каюте, если ты понимаешь, о чем я. Какая-то ты в последнее время другая стала, и не ворчишь», — подметил я ей. «Потому что я хорошо отдохнула, да и ты восхищаешь меня своими идеями. Это ты здорово придумал, охотиться на пиратов. Правда, их все равно было маловато, а ты не растерялся и попросил меня проверить воспоминания всех трупов, что собрали в наш замок. Такое количество мертвых я давно не поднимала», — промурлыкала она. «А в чем проблема? Пошли сейчас в каюту», — обнял ее за талию. «Я для патрулирования вперед дятлов вышлю». «Ну идем», — игриво сказала она. Но стоило нам сделать несколько шагов, как впереди замаячили паруса двух орданских кораблей. Заметив их, я сказал Алисе: «Придется отложить нашу идею на потом. Прикажи дохлякам держать курс прямо на врагов». Алисия с грустью вздохнула и сосредоточилась на управлении мертвыми. Они сразу же, на всех кораблях, стали убирать часть парусов, чтобы повернуть в нужном направлении. Мы быстро настигли врагов. Даже на расстоянии я чувствовал, как от них веет беспокойством. Ну еще бы, ведь они увидели нашу флотилию, вероятно надеясь, что мы не имеем враждебных намерений. На наших кораблях не было флагов, но они и не были нужны, для того, чтобы добраться до ближайшего королевства. Орданцы могли посчитать нас пиратами. «Немедленно остановитесь и предъявите бумаги с печатями. Кто вы, и для чего в наших водах?» — прокричал нам капитан с одного из их кораблей. Я со спокойным лицом подошел к борту и выпустил щупальце, нанеся точечный удар по корпусу их судна. Бжух! И вода с бурлением хлынула в их трюмы. Для верности нанес еще пару ударов, и орданцы молниеносно пошли ко дну. Мой другой корабль с мертвяками успешно зажал второе вражеское судно. Теперь они не могли развернуться. На их палубе начался хаос. Бедолаги поняли, как сильно они попали. С ними для меня тоже не было проблем. Правда, им удалось успеть передать сигнал остальным патрулирующим кораблям, и все они направились прямо к нам. Но мои щупальца уже ждали их. Сегодня им пришлось потрудиться на славу. Я даже не могу припомнить, когда в последний раз наносил такое огромное число пробоин за один раз. В течение 6 часов одно орданское судно уходило на дно за другим. Какая радость акулам будет, благодаря мне насытиться на славу. А мелкие рыбешки найдут для себя отличные укрытия среди кают затонувших кораблей. Но не только они насытятся плотью орданцев, и наши мертвецы тоже получат свою долю. Когда мы подошли в зону видимости порта, я дал сигнал, и все 24 корабля, наполненные до отвала ходячими мертвецами, устремились прямо к нему. На моем лице появилась довольная улыбка. Вот и наступил момент для мести. Теперь они узнают, как я ненавижу, когда меня нагло обманывают. Глава 16. Подойдя еще ближе к портовому орданскому городу, я насчитал несколько их военных кораблей вдоль берега. Судя по тому, как на них суетятся моряки, им уже дали команду преградить нам путь. Глядя на это, Алисия задумалась и потерла подбородок. «Джон, время играет против нас», — произнесла она. «Пока мы будем прорываться через их корабли, на берег уже сбегутся войска, а мы и не станем вступать с ними в бой. Нам это сейчас ни к чему», — я коварно улыбнулся. «Просто пронесемся на скорости через их ряды». Вражеские суда уже отчалили от берега и двинулись в нашу сторону. Алисия, согласившись с моим планом, приказала мертвецам приготовиться. Они расправили все паруса по ветру, и наши корабли принялись лавировать между орданскими посудинами. С них доносились магические атаки, но много вреда они точно не успеют причинить. К тому же, Алисия неплохо отвечала заклинаниями некоторым из них в ответ. Едва мы преодолели линию их морской обороны, как мне в голову пришла идея, как можно ускорить весь процесс. Зачем дожидаться, когда враги развернут свои суда, если их можно просто откинуть подальше, а нас подкинуть вперед? Улыбнувшись, я выпустил одно крупное щупальце и принялся бить им со всей силы по воде. Влил в него немалое количество энергии, и не зря. От моих ударов вода заходила ходуном, и волны резко и мощно закинули нас на кораблях прямо на берег. Посадка получилась далеко не мягкой, но зато орданские суда отбросило дальше в море. «Меня чуть не вывернуло», — скривилась Алисия, крепко державшая в руках канат. «Хоть бы предупредил, что будет такая экстренная высадка. Извини, времени не хватило. А теперь, пожалуйста, дай указание мертвецам, чтобы женщин и детей не трогали, да и вообще всех безоружных», — попросил я ее. Она закатила глаза и что-то пробормотала себе под нос, а потом вновь взглянула на меня. «Готово», — заявила она с вальяжным тоном и добавила. «Конечно, ты никогда заранее ничего не говоришь. Не удивлюсь, если твой любимый собеседник, ты сам». В чем-то она права. Почему бы не поговорить с умным человеком? Но спорить с Алисией мне некогда. Дохляки тысячами высыпали с палуб посудин, застрявших в песке, и с рычанием стали разбегаться по порту и городу. Уже отсюда видно, как большинство из них группами атакует разрозненных стражников возле торговых рядов. Мирные горожане с криками в рассыпную устремились прочь из прибрежной зоны. Торговцы в палатках побросали свой товар и тоже дали дёру. Но один горожанин возле таверны все же накинулся на мертвяка с обычным ножом, пытаясь помочь орданскому стражнику. Тут я уже ничего не смогу сделать. Ходячие мертвецы будут убивать всех, кто нападет на них с оружием. Участь горожанина была ясна. Этот город хорошо вооружен. Торговля здесь важна для процветания Ордана. Воины наверняка в недоумении от того, что кто-то рискнул атаковать их. Они вот-вот очухаются от неожиданного нападения, и тогда здесь начнется жара. Повеселюсь вдоволь. Но мне не стоит забывать о цели моего пребывания здесь. Алисия об этом ничего еще не знает, но это не важно. Все равно возьму все в свои руки. Пушистики, за работу. Громко объявил я. Моя гвардия енотов с нетерпением начала выпрыгивать с палубы корабля. Алисия, ты знаешь свои задачи. Действуй. Какие задачи? Просто убивать всех врагов в порту? Хлопнула она ресницами. Именно, бросил я ей и двинулся к веревочной лестнице. А ты что будешь делать? Поинтересовалась она, шагая за мной. То же самое, но еще недалеко отойду. Нужно кое-что предпринять, ответил я загадочно. О, ну занимайся своими тайными делами, вздыхает она. Почему же тайными? Вскоре об этом все узнают, ха-ха. Спрыгнув на песок, я снимаю арбалет с плеча и внимательно слежу за собирающимися в порт вражескими силами. Орданские воины и темные маги выстроились в ряды и теперь пытаются пробиться через наших мертвецов. Но мои еноты сейчас будут задерживать их продвижение, вцепившись в них, словно назойливые насекомые. Прицелившись на ходу, выпускаю болт прямо в лоб одного из воинов в первых рядах. Достав другой рукой артефакт, сношу атакой сразу нескольких противников. Обожаю двойные атаки по врагам, нельзя позволять им опомниться. Но стоит отдать должное некромантам. Они принялись прикрывать войска магией. Алисия все больше вливает энергии в нашу армию мертвецов, чтобы не дать другим некромантам перехватить контроль над ними. Молодец, она все делает правильно. Мысленно прошу Рика и Ковальского прикрывать ее на всякий случай, хотя она уже давно способна одновременно делать несколько дел и работать, как над атаками, так и над контролем мертвых. Продвигаясь в сторону высокого маяка, виднеющегося передо мной у подножия черной скалы, не перестаю сносить противников из арбалета. Но чем дальше прохожу вперед, тем больше поднимается волнение среди орданцев. Похоже, еще немного и я стану их главной целью. Отлично, что тут еще скажешь. Вражеские воины без конца прибывают сюда и неугомонно выпускают в нашу сторону стрелы и заклинания. Они пытаются попасть по енотам, но хитрые волосатики разбивают склянки с туманными зельями и, отлично ориентируясь в тумане, стремительно нападают на них. Орданцы, будто скошенная трава, падают повсюду, а песок уже весь усеян телами. Некроманские защитные щиты эффективны только против дальних атак, но еноты подбираются поближе, а затем проносится словно скоростной ураган между их рядами. Вот только шкипер почему-то увязался за мной. «Ты чего не остался с остальными?» – спрашиваю у него, при этом мгновенно уклоняясь в сторону от костяного копья. «Имриц Лаки», – бормочет Пушистик, – «соскучился по сражениям вместе со мной?» – переспрашиваю у него с улыбкой. «Надо же, а ведь он прав. Давно я уже не брал на вылазки никого из них. Они опытные, сами по себе участвуют в битвах и командуют новыми енотами». Видимо, шкипер решил вспомнить старые добрые времена, когда кроме них троих, у меня еще никого не было. Что ж, приятно, что они так привязаны ко мне. Ладно, шкипер, отправишься со мной на маяк. Будем вместе бить орданцев на пути, подмигиваю ему. Он протягивает мне свою лапку и довольно улыбается. И только я пожал ее, как меня снесло серой ударной сферой. Зарывшись сапогами в песок, быстро оглядываюсь по сторонам. Черт, шкипер уже в ярости несется на темного мага, атаковавшего меня. Стой, Пушистый, кричу ему вслед, и тоже бросаюсь вперед. Но он словно не слышит меня. Держа в лапке кинжал, шкипер подскакивает к высокому некроманту и уже собирается всадить лезвие в его ногу. Темный маг одним щелчком пальцев заключает енота в магическую ловушку из костей. Тот сразу начинает буянить, хватаясь за костяные прутья. Вся ловушка трясется от рывков волосатика, а орданец усмехается над ним. Уже совсем рядом с собой я слышу его слова. «Сейчас ты разлетишься на куски мяса, крыса всеядная», — говорит он шкиперу. «Это ты сейчас разлетишься», — отвечаю ему и заношу над его головой меч. «В меня тут же летит туча копий, а я выпускаю щупальца, чтобы прикрыться от них. Орданцы быстро окружают меня со всех сторон, а этот чертов маг направляет ладонь на волосатика. Ну уж нет, шкипера я ему убить не позволю. Молниеносно разбиваю сразу несколько склянок с туманными и сонными зельями. Затем удлиняю щупальца и вращаюсь на месте, разрубая орданских воинов вокруг себя. У меня остается пара секунд, всего пара секунд или даже меньше. Сердце в груди учащенно бьется, и я едва успеваю подхватить щупальцем ловушку из костей и подтащить ее к себе. На том месте, где только что стояла эта клетка из костей, полыхнула черная вспышка. Уф, успел. Разбив клетку и выпустив шкипера, даю ему команду расправляться с воинами. Сам же, стиснув зубы от злости, уверенным шагом направляюсь к некроманту. Что, мразь, сил хватает только на то, чтобы зверей убивать. Обращаюсь к нему. На большее ты не способен, как я погляжу. Темный маг уже был слегка заторможен от сонных зелий, но все еще стоит на ногах, видимо в надежде, что ему все сойдет с рук. Он принялся шептать какое-то заклинание и медлить сейчас нельзя. Резко пинаю его сапогом в грудь. Орданец заваливается на спину, и я молниеносно всаживаю ему клинок в грудь, пробивая ее насквозь. Ах, предсмертное хрипение вырывается из его рта. Оглянувшись, я вижу, как шкипер уже подрезает сухожилия на ногах орданцам с такой скоростью, что у меня зарябило в глазах. Но тут ничего удивительного, еноты всегда очень быстрые. Самое забавное, что неподалеку я замечаю Алисию, которая дерется на кулаках с одним из некромантов. «Ты чего творишь?» – спрашиваю у нее. «Вы в разных весовых категориях, и в ближнем бою у тебя недостаточно опыта. Магию применяй». Она, не глядя на меня, огрызается. «Не вмешивайся, Джон. Это наша с ним разборка», – выкрикивает она, уклоняясь от его удара. «Ты уверена?» – удивленно уточняю у нее. «Я сказала, не лезь», – коротко отвечает Алисия. Выражение ее лица сейчас безумно агрессивное, а в глазах мелькает настоящий азарт. И чего я еще о ней не знаю. Ну, раз она хочет драться на кулаках, то пусть. Главное, чтобы не пострадала. Взявшись снова за арбалет, я помогаю шкиперу добить оставшихся врагов на нашем пути, и мы с ним прорываемся дальше к маяку. До него уже совсем немного. Мои сапоги постоянно проваливаются в песок, но все же я пытаюсь идти быстрее, делая шире шаг. Почти подобравшись ко входу в маяк, слышу голос Кракена. «Пригнись!» Кракен вовремя предупреждает, я поспешно приседаю и поворачиваю голову в сторону нападающего. Прямо надо мной проносится огромный кровавый орел с желтыми глазами. «О, это что-то новенькое, кто-то из некромантов, видимо, решил устроить мне заражение крови. Таким существам достаточно лишь дотронуться до человека, чтобы тот начал биться в конвульсиях и умирал долго и мучительно. Кракен сможет залечить раны, но очистить полностью кровь – задача не из легких даже для него, так что с орлом надо быть поосторожнее». Орел, тем временем, закружил в воздухе, развернувшись, направился вновь ко мне. Издав оглушительный крик, орел стал набирать высоту. «Понятно, хочет резко камнем вниз обрушиться на меня». Выпустив щупальца и не трогаясь с места, я устремил на него внимательный взгляд. Кровь, из которой было соткано его тело, так и бурлила в нем. Расстояние между нами сократилось до нескольких метров. Я схватил его щупальцами, а Кракен быстро выпил всю заключенную в нем энергию. Некромант, выпустивший орла на меня, вскрикнул где-то в толпе и со всех ног бросился к нам сквозь толпы мертвецов. «Да что ты такое, чудовище!» — выкрикнул он на ходу. Я окинул его взглядом сверху донизу и улыбнулся. «А ты неплохой некромант», — говорю ему с улыбкой. «Жаль только, что недолго проживешь, не испугаешь». Нахмурил брови темный маг. «Дай погадаю», я провел рукой по воздуху. «Будет это прямо сейчас». Мы со шкипером почти одновременно выпустили по болту в него и сразу же пробили его защиту, попав в цель. Скучновато. Я надеялся, он сможет хотя бы от одного из них уклониться. Пожав плечами, я пробежал еще вперед и ворвался внутрь маяка. Взгляд Кракена сразу уловил двойную артефактную защиту на винтовой лестнице, ведущий наверх. Тысячи энергетических лучей пересекались по всей ее длине. Эти лучи были настолько мощными, что одно прикосновение к ним означало мгновенную смерть. Теперь мне стало понятно, почему внизу не было охраны. Стражники патрулировали маяк снаружи на берегу. Сверху же, очевидно, находился смотритель, который наверняка был не из слабых, раз отвечал за защиту и работу маяка. Что ж, сегодня точно не его день. Не теряя времени, я приложил щупальца к артефактам и начал вытягивать из них энергию. Вскоре я добрался до их источника, закрепленного в стене слева. Ярко-синий камень, обвитый металлом по краям, излучал мощную энергию. Кракен быстро справился с ним, и я побежал наверх. Единственное, что раздражало, отсутствие подъемной платформы на такой высоте. Пусть я и в форме, но взбираться на такую высоту и спускаться постоянно – удовольствие сомнительное. Интересно, сколько платит смотрителю за такую работу? Возможно, немало. С этими отвлеченными мыслями я ворвался наверх и увидел приоткрытую дверь в комнату, прямо перед выходом на крышу. Оглядевшись вместе со шкипером, мы вбежали в эту комнату. В золотистом плаще у окна стоял смотритель и наблюдал за происходящим внизу. Не оборачиваясь, он произнес спокойным голосом: «Зря вы сюда заявились. В городе полно магов и воинов. Всех вам не одолеть». «А я и не собираюсь», — ответил я ему. «Мне надо только маяк ваш сломать, да и уплыть домой». Смотритель, не спеша, обернулся ко мне. На его лбу залегли глубокие морщины, а нижнюю часть лица скрывала длинная седая борода. Кто-то мог бы принять его за старика, но я ощущал в нем столько силы, что назвать его старым было бы ошибкой. «До маяка вам не добраться», — заключил он и разомкнул руки за спиной. «С чего бы это? Он же вот, уже рядом». Едва произнес это, как мои ноги поднялись от пола, а енот закружился в воздухе рядом со мной. Ему это даже понравилось, потому что он радостно завизжал. Вот уж, любитель полетать. Смотритель, не произнеся заклинания и не делая движений руками, наложил на нас редкие чары, воздействуя на мельчайшие частицы живой материи. Это было похоже на магию архимагистра, но до тех некромантов, что я встречал ранее, он явно не дотягивал. Здесь его восхваляют, но для меня он не проблема. «Слушайте, а вы тут давно один сидите?» – спросил у него. «Наверное, одиноко и ни с кем поговорить. Мы можем составить вам компанию». «Что значит мы?» – почесал щеку смотритель. «Енот разве тоже говорит?» «Еще как говорит. А если угостите его персиками, то заболтает до смерти. Пусть скажет что-нибудь», – потребовал некромант. «Шкипер, а ну-ка давай, что-то скажи», – подмигнул я еноту. Пушистик, крутясь как шар в воздухе, тут же выдал: «Акиту ману сабипу». «Что он сказал?» — прищурившись, спросил смотритель. «Что ему здесь очень нравится», — быстро ответил я и безобидно улыбнулся. На самом деле шкипер сказал, что натянет глаз на жопу смотрителю, но я решил упустить этот перевод с енотьева на человеческий. «Пожалуй, енота я оставлю в живых», — вынес свой вердикт некромант. «А вот ты, труп», — указал он на меня рукой. «С чего бы это? Я вроде очень даже живой», — сказал я, потрогав себя ладонями. «Да, но тебе недолго осталось», — пафосно выдал он мне. Я больше не стал ему ничего говорить на эту банальную и скучную для меня угрозу. Молча выпустил щупальца и вспорол ему горло. Он рухнул на пол, а мы со шкипером помчались к магическому зеркальному камню на крыше. «Архинекромант, тоже мне, тьфу, идиот высокомерный, вот он кто». Поражаясь такой неосмотрительности смотрителя, что тоже звучит иронично, выскользнул на крышу. Тут чертовски жутко завывал ветер, но все же, не сильнее, чем на моем летающем корабле, во время непогоды. Приложив щупальца к камню, выпил из него всю энергию без остатка. А еще мы с Кракеном оставили кое-какой сюрприз для орданцев. Он сделал то, о чем я его попросил. Затем, выпустив щупальце, подхватил шкипера на руки и помчался со всех ног вниз. «Надо срочно убираться отсюда. Вытолкну корабль в воду и возьму матросов из уцелевших дохляков. После надо будет разузнать, почему Алисия вдруг решила драться на кулаках. Это меня весьма интересует, но это все можно сделать на обратном пути. Скоро здесь будет весьма мощная заварушка. Жаль, я не смогу увидеть лиц орданцев, когда они столкнутся с моим сюрпризом». Спустя время в кабинете бургомистра царила тишина, нарушаемая лишь монотонным тиканьем больших часов. Флавий, сидя в кресле, сцепил пальцы над столом и из-под лобья посматривал на меня. Григор, расположившийся у стены, почесывал голову и раскачивал ногой. Загадочно улыбаясь, Я направился к стене, на которой висела большая карта с изображением ближайших королевств. Пройдя по ковру, я приблизился к ней и взял в руки карандаш. «Может, уже скажешь, что за важные новости ты принес?» Не выдержал Флавий. Не ответив ему, я зачеркнул на карте крестом Арианский маяк. «Его больше не существует», — объявил я, обернувшись к ним. И да, уничтожать мне его было довольно весело. Услышав мои слова, Григор закашлялся, а у Флавия отвисла челюсть. «Ты хочешь сказать, что уничтожил маяк из самой прочной каменной породы, над созданием которого 400 лет назад трудились одни из самых сильных магов?» Бургомистр от волнения расстегнул верхнюю пуговицу на рубахе, чтобы совершить глубокий вдох. «Почему?» — хотел сказать. «Именно это я только что и сказал», — всплеснул я руками. «Но можете меня не спрашивать о том, как конкретно я это сделал. Вы же прекрасно знаете, как я люблю разрушать вражеские стратегические объекты. Я надеюсь, ты не один туда плавал, иначе я вообще не представляю, как ты мог уйти оттуда целым», — промолвил Григор. «Нет, с Алисией, енотами и кучей мертвецов. Мы подняли там много шума», — с довольным выражением лица я плюхнулся на диванчик рядом и взял печенье с маленького стола. «Черт!» — Флавий провел ладонью по голове. «Да, в том орданском регионе торговли теперь можно будет сказать практически прощай. Джон, ты чертов гений!» Бургомистр подскочил с места и бросился ко мне. Подскочив, он зажал меня в объятия. «Флавий, полегче!» — усмехнулся я. «Ведь мы еще не выиграли битву». «Да, но странствовать орданским кораблям теперь будет совсем нелегко. Ох, как тяжко!» Он схватил меня за плечи и, улыбаясь, потряс за них. «Все их морские рейсы затянутся в разы. Это обернется для них крупными денежными затратами. Ты даже не представляешь, как здорово ты этим подорвал их силы. Что может быть лучше для нас, чем заминки во вражеских рядах и их денежные потери?» «Вот-вот», — закивал Григор. «Все их суда ориентировались благодаря этому магическому маяку, его путеводному свету и сигналу в ночи. Сейчас их курсы собьются, и они будут терять столь ценное время. Если вас так сильно обрадовала эта новость, то, боюсь, еще одна и вовсе сделает из вас счастливых чудаков», жуя печенье, добавил я. «Ведь не только на маяке можно поставить крест, но, скорее всего, и на всем портовом городе. Я им просто напоследок оставил сюрприз, весьма убийственный сюрприз. Черт побери, выкладывай поскорее». В глазах Флавия вспыхнуло небывалое любопытство. «Что ж, разговор будет долгим», — сказал ему. «Пусть Юстус принесет нам чаю». «Юстус», — прогорланил Флавий, вызывая служащего палаты общин. «Ох, давно я не видел бургомистра и главного стражника такими веселыми, а вернее, никогда. Меня настолько, даже рыбный салат с картошкой не радует, как их, разрушение этого маяка. А ведь я очень люблю рыбные салаты. Какие, все же, разные у всех ценности». До этого, в портовом городе Ордана, в обеденном зале своего замка, при свечах и в полном одиночестве, сидел комендант портового города, Рахандеймур. Он уже много лет нес здесь службу и следил за порядком. Столько отчетов о прибыли с торговли он отправил в столицу за это время, даже не сосчитать. Сегодня он проснулся из-за мигрени, но вскоре его состояние улучшилось, и Рахан с большим аппетитом уплетал жареную картошку с грибами, притопывая по полу ногой от удовольствия. Однако, внезапно по всему городу затрезвонили тревожные колокола. Комендант, сбросив с шеи салфетку, поднялся со стула с невозмутимым видом, взял со стола связующий артефакт, с которым он особенно в нынешнее неспокойное время практически никогда не разлучался по долгу службы. Хладнокровно нажав на артефакт, он вызвал командира, отвечающего за военные силы города. «Миргрим, что там стряслось?» Немногословно поинтересовался комендант. «Господин Рахан, я сам уже хотел вас потревожить», раздался в артефакте голос, сопровождаемый помехами. «У нас вторжение со стороны порта. Враг высадил около 10 000 мертвецов. Я уже выслал передовые отряды воинов и некромантов. Но среди противников замечена одна некромантка, боевые еноты с арбалетами и какой-то тип с длинными отростками, как у осьминога. Мертвецы – это не проблема», – подметил Рахан. «А вот, про человека с отростками я уже слышал. Займитесь им сейчас же. Если потребуется, вызовите подкрепление. Я немедленно тоже подъеду». «Слушаюсь, господин». «Но в городе тоже неспокойно. Мертвецы разбредаются по улицам», – оповестил Миргрим. «Наши стараются их сдерживать, но такое чувство, что мертвецы специально идут к казармам. за меня волноваться не стоит. Я скоро буду со своей личной стражей», — буднично ответил Рахан и отключил артефакт. Он всегда обладал спокойствием, которому можно было позавидовать. Одевшись в один из своих деловых костюмов, в котором он всегда появлялся на улицах города, комендант созвал стражу. Вооружившись до зубов, они сопроводили его к порту. По пути им попалось несколько десятков мертвецов, но они быстро с ними расправились. Заняв позицию на возвышенности, Рахан взял подзорную трубу и стал внимательно наблюдать за происходящим боем возле берега. Он заметил, что мертвецы не устремляются за мирными жителями. Этот жест со стороны врага он оценил по достоинству. Простояв так недолго и не обращая внимания на рычащих мертвецов, которых его стражники крошили мечами, он попросил командира окружить Джона. При этом, даже когда Джону удалось довольно поспешно вырваться из лап орданцев и прорваться к маяку, ни один мускул на лице Рахана не дрогнул. «Вызывайте еще подкрепление из западной казармы», — отдал он приказ, — «и некромантов из башни на рубеже». Сказав это, он подумал, что же потребовалось этому гаду с отростками, почему он так стремится к маяку. «Я наслышан о его выходках, если это и впрямь он, но в маяке мощная защита и смотритель архинекромант. Враг не сможет пройти дальше него, так в чем же суть?» Задавая себе множество вопросов, Рахан не находил ответов. Ему не верилось, что кто-то способен в одиночку нанести урон маяку, который уже не единожды обстреливали магическими снарядами из катапульт. Одним словом, комендант был человеком простым, невозмутимым и смелым, доверяющим лишь своим глазам. И когда, спустя некоторое время, он увидел, как Джон вновь выбежал из маяка и быстро снес всех некромантов, набросившихся на него, продолжал думать о том, что за странную затею он преследует. В следующий момент маяк затрясся и магический камень в нем перестал мерцать. Следя за разрушением маяка, комендант прикрыл глаза и вздохнул. В его мыслях пронеслось лишь одно: «Меня казнят за потерю маяка». Рука его нервно дрогнула, он весь побледнел. Еще секунда, и Рахан попросту свалился на землю от сердечного приступа. Он умер почти мгновенно, не выдержав такого поворота судьбы. Командиру Мергриму пришлось взять все руководство в свои руки. Наблюдая, как от маяка остаются лишь руины, у него не было времени впасть в ступор и подумать о случившемся. Мертвецов по-прежнему было очень много. Отдавая приказы, он требовал, чтобы виновникам всего этого не позволили скрыться. Но все было безуспешно. Мергриму оставалось лишь выполнить свой долг до конца. Вместе со своим войском он часами перебивал ходячих мертвецов и отлавливал их на улицах города. Запыхавшись и пребывая в тягостном состоянии из-за всего случившегося, он присел в порту на ступени лестницы. Дрожащей рукой взял связующий артефакт, чтобы оповестить об утере маяка вышестоящие должностные лица. Но сейчас ему было не до этого. Командир судорожно тыкал в артефакт и обратился ко всем военным отрядам в пределах региона, прокричав, чтобы все срочно прибыли сюда. К такому решению он пришел, когда увидел происходящее. Небо над местом, где стоял маяк, разверзлось, облака расползлись, и ярко-красные потоки озарили всех своим мерцанием и режущим слух дребезжанием. Он был не в силах понять, что происходит. С неба посыпались уродливые монстры с множеством клыков и бивней. Некоторые из них, по очертаниям, напоминали оборотней, но были в разы крупнее и свирепее. Их скорость была запредельной. Отталкиваясь когтистыми лапами, они молниеносно нападали на орданских воинов и рвали их пастями на куски. Но самым страшным для орданцев оказалось осознание того, что этих существ невозможно убить парой атак. Магия и копья поражали монстров только с пятой попытки. Даже получив повреждения, существа продолжали нападать. Мергрим из последних сил старался держаться, понимая, что ему нельзя опускать рук, только не сейчас. Выстроив воинов в боевые позиции, он раздал новые указания. Теперь некроманты создавали мощные защитные барьеры и прикрывали лучников с расстояния. Мечники зажимали группы монстров с нескольких сторон. Однако уверенность в себе у командира вскоре пропала. Из небесного портала с оглушительным ревом выползла крупная тварь, размером с дом. При виде этого существа у Мергрима волосы встали дыбом, а во рту все пересохло. Будто по инерции, он поднес ко рту связующий артефакт и произнес: «Вышлите немедленно нам всех сильнейших некромантов с Угрюмого острова, или город падет». Это было все, что он потребовал. Отключив артефакт, командир не мог собрать мысли воедино, и не мог решить, как действовать дальше. «Черт, хоть бы продержаться до прибытия подкреплений, вырвалось у него вслух. Испытывая страх, которого ранее ему не доводилось испытывать, он взял арбалет и направился к одному из самых элитных отрядов воинов в его подчинении. На бегу его мысли начали приходить в порядок. Он примерно решил, как стоит действовать. Под его предводительством темные маги объединили свои силы и, выстроившись в круг, начали удерживать гигантское существо мощными заклинаниями. Но их сил хватило лишь на пару минут. Тварь прорвалась дальше и принялась громить здания на своем пути, словно те были игрушечными. Вся армия города, поднятая по тревоге, вместе с войсками из ближайших поселений и городов преследовала тварь по всем улицам. На нее обрушивались тысячи боевых снарядов и не меньшее количество магических атак. Битва шла не на жизнь, а на смерть. Миргрим, весь вспотевший и покрытый кровью павших товарищей, которых он пытался спасти от ярости кровожадного существа, только через пару часов увидел, как в город входит многочисленное подкрепление. Но в его глазах уже не было никакой надежды. В таком состоянии его нашли некроманты с Угрюмого острова, где они пребывали на базе для некротических экспериментов. Миргрима оттащили подальше от битвы, и объединенные армии орданцев со всей округи бросились с новыми силами в бой. Несмотря на то, что им удалось уничтожить тварь изнанки, никто не ликовал. Воины, покрытые пылью и кровью, старались закрыть уши руками, чтобы не слышать душераздирающих воплей раненых товарищей с оторванными конечностями и раздавленными органами. Вокруг виднелась лишь разруха. Почти одни руины маячили перед ними. Руины, покрытые тысячами тел воинов. Глава 17. В Мальзаире сейчас только у одного человека, наверное, крайне унылое лицо, и это у меня. Я готов лезть на стены от этого ненавистного бездействия. Уже которую неделю подряд в нашем регионе полнейшее затишье. Мало того, что зима грянула довольно неожиданно, и теперь мои разведчики-дятлы в такую пургу не могут часто летать далеко, так еще и все жители расслабились. Ордан и Инферния заняты разборками с армией итарианских лордов. Инкастер, судя по последним слухам, тоже встрял каким-то образом в заварушку. Повсюду происходят боевые стычки, пусть и небольшие, но все же, там хоть что-то происходит. Про Мальзаир будто все забыли, и до нас никому нет дела. Флавий этому, конечно, рад, он не теряет времени зря. Собирает все больше военных сил и работает над усилением обороны города. Я тоже занят укреплением своих владений и трачу золото на процветание своей земли. Сутками напролет провожу тренировки своих гвардейцев, нанимаю новых воинов и закупаю енотов. Но все это рутина. Где интриги? Где настоящие сражения? Чувствую себя каким-то стариком, торчащим сутками у камина. Осталось только закутаться в плед и попивать расслабляющий чай. Однако, в эти дни в моей жизни есть и несколько плюсов. Мы с Алисией проводим больше времени вместе, я прочел немало интересных и полезных книг в своей библиотеке. На этом, увы, все плюсы заканчиваются. Поднявшись с места, я услышал, как смеются Савелий и Алисия в гостевом зале. Чему это они так радуются? Неужто вторжение в наш регион началось? Было бы славно. Выйдя из кабинета, я быстрым шагом направился в зал. Дверь была распахнута, и я увидел, как Алисия и Савелий развлекались тем, что проверяли, смогут ли еноты отыскать спрятанные угощения в помещении. «О, Савелий, смотри!» — воскликнула Алисия, указывая на шкаф у стены. «Рика уже четвертое яблоко нашел. Такими темпами я выиграю у тебя спор». «Так, понятно, сидят и занимаются ерундой, как и многие теперь. А вы чего это расслабились?» «Обращаюсь к ним. Дед, это затишье нужно использовать по полной. Ты закончил делать партию новых зелий? У нас же сроки не поджимают», — обернувшись ко мне, ответил он. «Дело не в сроках», — отвечаю, помотав головой, — «а в том, что у меня имеются кое-какие подозрения. Не может это спокойствие продолжаться долго. Враги точно что-нибудь выкинут. Нельзя терять ни минуты». «Джон, но все и так трудятся», — тут же отвечает Алисия, разводя руками. «К чему такая подозрительность? Мы сейчас не в том положении, чтобы терять бдительность», подмечаю ей серьезным тоном. «Слишком сложно потерять бдительность, когда ты муштруешь всех изо дня в день и создаешь ложные нападения на замок». Даже посреди ночи, поморщившись, она потерла нос. «Почему все вдруг стали такими беспечными? Не понимаю. Они что, думают, раз кругом навалила снега, то враги подступить к нам не смогут? Рано или поздно они вспомнят про нас, а мы даже из-за такой погоды не засечем их продвижение заранее. А вот Алисия с дедом наверняка уверены, что у меня паранойя на этот счет. Однако мой опыт говорит о том, что не стоит недооценивать своих противников, пусть даже таких, как в этом мире. Пару раз им уже удавалось нанести нам серьезный урон. К тому же, я вспоминаю слова одного своего старшего товарища из ордена. Он нередко говорил, что нет лучшей маскировки, чем тишина. На войнах часто используют хитрости с отвлекающими маневрами, но подготовленные люди действуют тогда, когда остальным кажется, что они в полной безопасности. Этими размышлениями я поделился с Алисией и дедом, но никакого результата это не принесло. Я рухнул в кресло рядом с Алисией и стал нервно потирать лоб. За окнами все так же сыпал снег, а в каминной трубе завывал ветер. Несмотря на тренировки и работы, проводимые под моим руководством в замке, я уже давно никуда не выезжал. Еноты стали неповоротливыми из-за снега, да и я, словно ослеп из-за безуспешной разведки дятлов в таких условиях. Хорошо, что съестной провизией как следует заполнили все хранилища, да и трав для алхимии насобирать вдоволь успели. Зевнув, я потянулся и с огорчением взглянул на пламя в камине. Алисия, кажется, только сейчас стала замечать, насколько мне скучно торчать здесь. Моя прошлая попытка вытащить Флавия на военный поход в Ордан не увенчалась успехом. Он решил, что сейчас неудачное время для такого, и лучше поднабраться силой, пока никуда не соваться. Черт возьми, да мы словно не на континенте, а на каком-то обособленном острове, про существование которого все давно забыли. Мальзаирцы копошатся как довольные муравьи и украшают свои дома к предстоящим зимним праздникам. Да уж, нашли время готовиться к праздникам. У нас тут переломные моменты в войне с врагами, а всем хоть бы что. Еще немного и я сорвусь. У меня больше нет сил терпеть это домоседство. Если надо, сам отправлюсь прямо в лоб на орданскую границу. Пусть что будет, но это все равно лучше, чем все, что происходит теперь. Еноты стали жреть, хотя я гоняю их на тренировках, как следует. Им чертовски не хватает боевых рейдов. Может быть, договориться со стражниками и пустить их в городские катакомбы? Пусть хотя бы там гоблинов поубивают, и то будет дело. Я с удовольствием отправлюсь туда вместе с ними. Не успел я потянуться за пирожным на столе, вдруг послышался топот сапог в коридоре, и свежий ледяной воздух ворвался в зал. Судя по голосу, у нас гости, вернее, лишь один гость. Не оборачиваясь и доедая пирожное, я ждал, когда дворецкий проводит к нам Григора. Надеюсь, у него есть интересные вести, очень надеюсь. Едва Альфред доложил о его присутствии, Григор, потирая руки и стряхивая снежинки с капюшона плаща, направился к камину передо мной. На улице собачий холод, кашлянул главный стражник, встав спиной к камину и стараясь отогреться. «Будешь глинтвейн?» – беззаботно спросила его Алисия. «Как раз горячий». «Спасибо, не отказался бы согреться», – улыбнулся ей Григор. Пока Алисия наливала ему напиток, я понял, что никаких срочных вестей не будет. Григор тоже заметил мое хмурое лицо и, сделав пару глотков, произнес: «Все еще недоволен, Джон, что военный поход отменили. Я бы на вашем месте все же согласился на него». Поглядываю на него из-под лобья. «Пока орданцы про нас забыли, мы можем удачно их атаковать». «Да, но как же заснеженные дороги и медленная работа разведки? К тому же, у всего должен быть перерыв», – парирует он мне, шмыгая носом. «Мы сейчас в Мальзаире все еще разгребаем трофей после последней битвы с орданцами. У нас много планов по благоустройству города. Дороги могут очистить маги», – подмечаю ему, – «а действовать в невидимости – не такая уж проблема. Если вьюга уляжется, дятлы смогут слетать и подальше. Зачем все эти отговорки? Будто зимой тут битвы никогда не велись». «Это не отговорки, Джон», — Григор поставил кружку на каминную полку. «Нам всем нужна передышка, и ее надо использовать с умом. И зачем ты тогда приехал?» — спрашиваю у него. «Сообщить, что орданцы отклонили все попытки по обмену пленных. К сожалению, мы не можем вернуть воинов наших союзников», — его брови насупились. «И к чему он мне это говорит?» Сразу было понятно, что с обменом ничего не выйдет. Тарианцы, находящиеся в плену, скорее всего уже мертвы. «А что вы сделали с пленными орданцами, которых я привел?» Задаю ему следующий вопрос. «Заковали в кандалы и отправили на работы в рудники. Будет хоть какая-то польза?» После этих слов его взгляд стал хитрым, как у лиса. «А ты, Джон, устал уже торчать в четырех стенах? Ты даже менее разговорчивым стал». «Да, устал. Как только вьюга поутихнет, сам пойду в Ордан. А сегодня, возможно, поеду с енотами в Мальзаир. Выдай мне пропуск в катакомбы. Знаю, там теперь авантюристы, да и наемники работают, но у меня уже руки чешутся, озвучиваю ему свои планы. «Тебе пропуск точно не нужен», — усмехается Григор. «Если тебе захочется, ты и сам, куда угодно проберешься. Но если нужно, я предупрежу всех остальных, чтобы не мешались под ногами». «По рукам», — безучастно ответил я. «Можем вместе заодно в город и поехать», — предложил главный стражник. «Хорошо, я пойду соберусь и енотов возьму», — киваю ему и поднимаюсь с места. Неспешно выхожу в коридор и натыкаюсь на Багги. Его лицо сияет от счастья, он будто не замечает, куда идет, поглядывая только на портрет в своих руках. «Что там у тебя?» — окликаю его. «Это чудесная эльфийка, что прибыла недавно в город. Она камеристка одной графини, он показал мне ее портрет». Портрет оказался весьма откровенным, я бы даже сказал слишком пошлым. «Откуда у тебя этот портрет?» «Она сама его нарисовала и подарила мне. Я на днях помог ей на рынке отбиться от бандитов, при этом гном покружился на месте, как влюбленный олух. Даже у гнома жизнь интереснее, чем у меня сейчас. Совет вам да любовь», сухо говорю ему. «Но вообще-то, эльфийки выходят замуж только за эльфов, так что у тебя шансов ноль. Тогда я украду ее из замка графини». «Браво!» — выкрикнул гном. «Причем здесь графиня? Сама эльфийка не захочет быть с тобой. Ну, хотя можешь попробовать бегать за ней и дальше», — говорю ему как есть. «Но я ей нравлюсь», — возражает Багги, убирая портрет в подсумок. Я лишь молча похлопал его по плечу и зашагал дальше в оружейную комнату. Утром следующего дня, за завтраком, попивая чай и накалывая сырники на вилку, я уже чувствовал себя получше. И дело вовсе не в еде, а в том, что мне удалось вчера немного развеяться в городских катакомбах. Еще меня порадовало, как еноты с энтузиазмом расправлялись с гоблинами. Бедолаги, как и я, тоже засиделись на месте. Сегодня пурга утихла и видимость на улице улучшилась. А значит, можно будет сходить на вылазку в Ардан. Алисия, заметив, что мое лицо стало менее хмурым, погладила меня по плечу и улыбнулась. «Джон, я могу пойти с тобой сегодня на вылазку. Я так рада, что ты снова можешь действовать. Честно, мне было жаль смотреть на твое вынужденное затворничество», — пролепетала она и отпила кофе. «Нет, Алисия, ни за что», — шутливо ответил ей. «Пусть хоть мне врагов побольше достанется. Я их пока ни с кем делить не собираюсь. Уж извини, соскучился по сражениям». «Ха, ну как хочешь». Она откинула локоны волос назад и продолжила завтракать. Но тут наш завтрак нарушили шаги Альфреда. На серебряном блюдце он внес в зал письмо. «Ну, наконец-то, хоть что-то интересное намечается. Письма, просто так по пустякам, мне не отправляют». Я сорвался с места и спросил поспешно. «От кого оно?» «От вашего соседа графа Рузельтона, господин», — отчеканил дворецкий и, стукнув по полу ногой, подал мне письмо. «Хоть бы это было не чертово приглашение в гости». Быстро, съедаемый любопытством, я вскрыл письмо и пробежал по нему глазами. Рузельтон сообщал, что на одну из его деревень кто-то напал, при этом все жители убиты какими-то хищниками, и тела людей съедены. Он просит сообщить ему, если вдруг мне что-то известно о том, кто бы это мог быть, и не замечал ли я чего-нибудь подозрительного. Само собой, я уж точно ничего не видел, сидя в замке. Однако это отличный повод для охоты. Хоть какая-то польза, возможно, еще эти хищники окажутся ценными. У них можно добыть трофейные органы для алхимии, либо сдать их в лавки. Хуже все равно не будет. Бросив взгляд на название деревни, я сказал вслух: «Альфред, напиши графу, что я ничего не знаю, но возможно скоро у меня появятся для него новости, и что я сам, с удовольствием, попробую разобраться в этом нападении. И добавь, что это не только для него важно, а для нас обоих, все-таки наше владение находится рядом. Сейчас же все исполню, господин, и поставлю вашу печать на письмо», — кивнул дворецкий. Я же подпрыгнул от радости на месте и громко заявил: «Все, Алисия, я поехал. Пока». Помахал ей рукой. «Надо разобраться с нападением на деревню Рузельтона. С собой возьму только енотов. Думаю, мне этого хватит. Но кто напал?» — выпалила она, отложив вилку. «Без понятия. Рузельтон пишет, что какие-то хищники. Его людьми в деревне неплохо полакомились. Все это я и собираюсь выяснить», — быстро ответил и устремился к выходу. На моем лице играла радостная улыбка. Я быстро мысленно отдал енотам команду готовиться к выезду. Но главный вопрос в том, почему напали только на одну деревню. Неужели хищники так насытились, что не стали соваться в соседние? Ведь, судя по тому, что все убиты, дать им отпор им не смогли. можно было спокойно нападать и на другое поселение. Любопытно. Часами спустя, еле передвигая свои ноги, увязшие в снегу, чуть ли не по колено, я теперь не был удивлен, что подчиненные Рузильтона не смогли найти следы хищников. Они атаковали деревню ночью, и метель до самого утра занесла все снегом. Мои волосатики, негодуя, карабкаются по сугробам рядом со мной. Да, бойцы из них, при такой обстановке, выйдут неповоротливыми. О скоростных атаках можно и не мечтать, с арбалетов стреляют и то уже дело. Карликовые еноты передвигаются в рюкзачках у рыжих енотов на спине, иначе им пришлось бы расчищать проходы под снегом. Применив зрение кракена, начинаю изучать следы под толщей снега. На них должны остаться энергетические частицы. Следов тут достаточно много, и по очертаниям они чем-то похожи на волчьи, но только крупнее, но не настолько, как у оборотней. У тех лапы будут пошире. Пока не имею представления, кто бы это мог быть. Но главное, что вижу, куда тянется эта хаотичная цепочка следов. Свистнув, подзываю к себе лошадь породы тяжеловозов. Сегодня решил выехать на ней, скорость у нее, может, не настолько велика, но зато по сугробам пробирается лучше, чем обычные лошади. Запрыгивайте на сани. Отдаю команду енотам. Они с ледяными от холода носами, ворча, пробираются в мою сторону. Я запрыгиваю в седло и дожидаюсь, когда моя волосатая гвардия займет места. Еноты довольно плотно рассаживаются в сани, чтобы всем уместиться, и укрываются шерстяными пледами. Шкипер, так и вовсе, стал открывать артефактный цилиндр, сохраняющий тепло напитков. Он налил туда подогретое молоко, чтобы горлышко свое прогревать. Если на нас взглянуть со стороны, то мы совсем не похожи на опытных бойцов. Скорее, на мирного жителя, с кучей своих питомцев, да и оружия нашего из-под пледов не видно. Ну все, трогаем. Предупреждаю пушистиков, чтобы держались покрепче, и дергаю за поводья. Крепкая лошадь понесла нас по следам, все дальше на запад. Деревня Рузильтона совсем скоро осталась позади, и моему взгляду впереди открылись голые почерневшие деревья. Выдыхая из ноздрей пар, стираю одной рукой с ресниц налипший иней. Надеюсь, не придется слишком долго идти по лесу. Хотя, в крайнем случае, можно устроить неплохой лагерь в пути. Я взял с собой палатку из специального материала, не пропускающего холод, да и еды у нас предостаточно. Во время поездки я все время обдумывал, откуда могли взяться эти плотоядные твари, уничтожившие всю деревню. Ведь авантюристы в последнее время активно работали и проводили зачистки. Конечно, возможно, во время сильной пурги они тоже отсиживались в городе, а какие-то твари в лесу успешно размножились и решили пойти на охоту. Но все же, кто они? За все мое пребывание здесь, я не встречал подобных следов в этой местности. Возможно, за этим действительно что-то стоит. И если так, то славно. Радуясь возможным интригам и уловкам со стороны врагов, к полудню я настигаю на окраине леса крупную стаю вервольфов. Они пожирали останки очередных жертв. И как это понимать? Вервольфы обычно обращаются по ночам. При дневном свете у них должно быть человеческое обличие. КХМ. Значит, кто-то из мутантологов над этим поработал. Но, если это уловка, то она довольно жалкая. Любой, хоть немного думающий человек, должен понять, что все выглядит подозрительно. Ну что ж, сделаю вид, что играю по их правилам. Проехав еще немного вперед, торможу лошадь. Едва мы спрыгнули с енотами на снег, как вервольфы учуяли нас и, задрав головы кверху, угрожающе завыли. «Пушистики, вы точно справитесь?» — мельком спрашиваю у енотов. Застревая лапками в снегу, они отмахнулись от меня, будто для них это не проблема. Однако, по недовольной морде шкипера, было понятно, что битва в снегу им жутко не нравится. Но выбора у нас все равно нет. Вервольфы помчались на нас, благодаря своим мощным задним лапам, они довольно быстро скакали по сугробам. Сделав несколько шагов вперед, я прицелился из арбалета в самого быстрого из них. Он попытался отпрыгнуть в сторону, но не успел. Болт со свистом вышиб ему мозги, и крепкое волосатое тело с когтистыми лапами рухнуло на снег. Еноты заняли позиции и провозились дольше меня, но вскоре тоже начали вести обстрел из арбалетов. Сбив первую волну вервольфов, я выхватил меч и в кувырке напал на следующего. Он агрессивно размахивал передними лапами перед моим лицом, стараясь разодрать меня в клочья. «Угомонись ты, черт!» — вырвалось у меня, и я пнул его в бок, но при этом чуть не сломал ногу о его мускулы. К тому же, Эта тварь забрызгала меня своими слюнями, но и вонь из его пасти, это просто жуть. Фу, ты что, кишки чьи-то сожрал? Поморщившись, я со всего маху рубанул ему мечом. Вервольф стал еще агрессивнее и, сорвавшись с места, накинулся на меня, раскрыв пасть, молниеносно выпуская щупальца и схватив за шею эту тварь, всаживаю ему клинок под ребра, пронзив его насквозь, с трудом вынимаю обратно меч, сразу наношу удар клинком еще одному вервольфу, разрубив его голову почти напополам, стряхнув с меча кровь, замечаю, что еноты застряли, им не удается удерживать клыкастых на расстоянии, а в ближнем бою тяжело будет выстоять, склянки разбивайте, кричу им. Волосатики послушно принялись подкидывать в воздух склянки с сонными зельями и сбивать их болтами. Полупрозрачные испарения зелий окутали вервольфов. Вот теперь можно и добить их не спеша. Еноты отступили чуть поодаль и активно продолжили обстрел замедленных тварей. Я же выпустил все щупальца и прыгнул в толпу тех, что находились ближе к лесу. Слыша повсюду их шумные рычания, хватал их тела и разрезал пополам. В мягкий снег вокруг меня разлетались отрубленные конечности вервольфов. Но все это продолжалось недолго. Уцелевшие вервольфы умчались в лес, скрывшись за деревьями. Ну вот и отлично, а то я уже думал, что ошибся в своих предположениях. За мной. Махнул рукой енотом и устремился прямо за ними. Оставив лошадь и бросившись в погоню, уже не обращаю внимания на то, что они быстро уходят из виду. По их следам точно доберусь к нужному месту, либо мои надежды не оправдаются. Забравшись вглубь леса, прошу енотов остановиться. Что-то здесь было не так, вервольфы промчались дальше, но Кракен ощущал здесь и сейчас множество энергии. Применив его зрение, я улыбаюсь, оглядываясь по сторонам. Похоже, вот теперь начнется знатная заварушка, и я нисколько не сомневаюсь в том, что ее устроили именно для меня. Похвально, что орданцы стали действовать решительно. Просчитали все до мелочей, чтобы сжить меня со свету. Значит, все мои старания были не зря. Кто-то из врагов явно догадался, как я умею обходить их разведывательные отряды на границе. Вычислили, что дятлы в это время года не должны находиться в этой местности. Выходит, и за замком моим следили, но что-то много времени им понадобилось на это. Они даже учли, что моя гвардия енотов, которая доставила им немало хлопот, будет с трудом сражаться в таких заснеженных условиях. Вот, почему они тянули с нападением. И самое главное, натравили вервольфов на деревню, неподалеку от меня. Возможно, им даже известно, что мы с моим соседом, Рузильтоном, дружим. Были уверены, что я приду ему на помощь, ведь я уже не раз его выручал. На моей же деревне они клыкастых тварей напускать не стали, видимо знали, что я хорошо постарался над их защитой. Теперь орданцы думают, что я в неизбежной ловушке. Бедолаги даже не подозревают, что я не только ожидал засады, но и жаждал ее. Едва я подумал об этом, как со всех сторон, вокруг меня из-под снега, выскочили вооруженные воины. Среди сотен мечников были и десятки магов льда. Стоит отдать им должное. Маскировку они устроили знатную. Кракен уже предупредил меня, что в толще снега установлены магические ловушки. Лишь сделать неверный шаг и наступить на них, можно и бесконечности остаться. Ее мгновенно сковало бы льдом, до самой кости. «Всем привет!» — улыбнувшись, махнул я рукой врагам. «Вы бы знали, как долго я ждал встречи с вами. Уж беспокоился, что вы забыли про меня. А вы, оказывается, работали над своим планом и старались. Какие молодцы!» От моих слов они немного опешили, но все же оставались невозмутимыми. Переглянувшись друг с другом, один из магов в обшитом мехом плаще изрек: «Твое время пришло, Джон Кракен. Ты подохнешь, как собака в этом лесу, и поверь, вскоре о тебе забудут даже мальзаирцы. Им будет не до воспоминания о твоих подвигах». «Ой, как печально», — ответил я ему ироничным тоном и скорчил наигранную гримасу разочарования. «Неужели моя песенка спета и кровь моя окропит белоснежный снег? Ты что, тварь, стихи тут вздумал сам себе перед смертью посвящать?» Ехидно оскалился один из орданских воинов. «Да что ты возомнил о себе? Нет, в стихах я полный ноль, да и самым сильным себя не считаю, если честно. Но отчего вы такие скучные? Ну да ладно, зато я силен кое в чем другом». И я с довольной ухмылкой быстро выпустил два раскаленных щупальца и вонзил их глубоко под снег. От такого жара снег на лесной опушке вокруг превратился в воду, и все их ледяные ловушки стали видимыми. Вот теперь мои еноты не будут медлительными, Такого эти орданские оладушки наверняка не ожидали. Да как он все время это делает, не выдержал какой-то мечник, указывая на меня рукой. У него всегда есть какой-то чертов план. Заткнись, Рон, рявкнул капитан войска и добавил погромче. В атаку, завалить его. Я мгновенно удлинил полыхающие щупальца и обрушил его на первые ряды врагов. Крича от боли, они заметались из стороны в сторону, схватившись за участки с обожженной кожей. Мои еноты без всякой команды запрыгали на месте от азарта, схватили лапками склянки с туманными зельями и стали разбивать их. Ух, чуть ли не хохоча от радости, я схватил меч и помчался по туману вперед. Тварь, да где он? Шарахались в клубах дыма враги. Не расстраивайтесь, вам недолго осталось, задорно крикнул я и снес клинком голову самому ближнему ко мне орданцу. Ай, отцепись от меня, раздался голос неподалеку. Оглянувшись, увидел, как Ковальский лупит по морде орданскому верзиле, да еще и с преогромным удовольствием. Наконец-то мои пушистики развлекаются на славу. Ближайших ко мне воинов, раздавив щупальцами и орудуя мечом, быстро разбил еще с десяток склянок, продолжая крошить врагов на куски. Получили свое и маги льда, метаясь в тумане. Однако один из них сумел отскочить и, выбравшись из тумана, стремился в своей ярости добраться до меня. Бедолага ничего не мог разглядеть в густом тумане, поэтому пошел на отчаянные меры. С таким я уже сталкивался не раз, и сам направился к магу, пока он не забросал все вокруг своими ледяными сосульками. Уклоняясь от них и разбивая их на бегу мечом, пригнулся вперед, а оказавшись рядом с ним, ударил его лбом в голову. Маг, отклонившись назад, щелкнул пальцами и заключил меня в ледяную ловушку в форме цилиндра. Я понимал, его союзники в тумане попали сейчас в собственные ловушки, но со мной этого не пройдет. Приложив щупальце к удерживающей меня стене, я обезвредил ее и сделал шаг вперед к нему. «Ублюдок!» – зарычал ледяной маг, очухавшись от удара. «Познай всю мою ярость!» Хлопнув в ладони, он выпустил в меня тысячи ледяных осколков. Они могли парализовать меня надолго, поэтому я не стоял на месте. Оттолкнувшись щупальцами, подпрыгнул выше и заскочил за спину врагу. Он резко развернулся, но тут же застыл на месте, с широко открытыми глазами, в его шее уже торчал мой кинжал. «Черт возьми, они ведь знают о моих способностях, но почему так плохо подготовились? Можно было лучше реагировать и не экономить на заклинаниях». Почесав затылок, я вздохнул и бросился добивать остальных выживших. Их становилось все меньше и меньше. Еноты загоняли их в туман, помогая им попадаться в ледяные ловушки. Враги наставили повсюду их столько, что теперь сами же в них и попадались. Это и неудивительно, ведь совсем не трудно попасть в собственный капкан. Немного смекалки, и любая битва становится менее грандиозной. Такими темпами мы с енотами за 4 часа усеяли опушку леса телами орданцев. Где-то еще раздавались крики раненых, но еноты добивали их из арбалетов. Если не считать этих оставшихся, то полная победа уже в моем кармане. Теперь мне ясно, мальзаирцы ошиблись, да и мои друзья-напарники тоже. Это необычное затишье, всего лишь иллюзия, придуманная врагами против нас, а значит, о беззаботных деньках можно забыть. Глава 18. С недовольным видом я пригубил эля и со стуком поставил кружку на стол. Черт бы все это побрал. Мне казалось, что наконец-то началось хоть какое-то движение. Но опять это проклятое спокойствие. Зима словно погрузила весь регион в анабиоз. Все затормозилось. Улицы повсюду пустуют. Торговля снизилась. Все меньше кораблей заходит к нам. Редкие люди на скользких улицах походили на ползущих черепах.